Запись восьмая. Это не так просто, но я все-таки беру себя в руки. Отгоняю страх, возникший из-за воздействия таракана, и когда тот приближается, с размаху бью его ножом. Вы дезориентированы. Ваша скорость снижена на 30%. Но из-за наложенного эффекта выходит довольно медленно, и таракан уворачивается. Черт! Неожиданно шустрый ублюдок отскакивает в сторону и пытается атаковать сбоку. Ну и я не лыком шит. Телепортируюсь к нему за спину, и теперь моя скорость повышена в 2 раза. Теперь я точно быстрее. Начинаю тыкать его ножом в рыжую крепкую спину, и хоть с трудом, но у меня получается ее пробивать. Я наношу удары так часто, что уже перестаю видеть собственные движения. Тварь пищит и пытается скинуть меня. В какой-то момент таракан принимает горизонтальное положение, и я закономерно падаю на земь. Он медленно поворачивается на меня, возвышаясь огромным силуэтом, и я тону в его тени. Кажется, пришло время устроить симметричный ответ. Улыбка маньяка. Я встречаюсь со стоящим на задних лапах тараканом глазами и улыбаюсь своей коронной улыбкой. На несколько секунд будто бы останавливается время. Мы с тараканом смотрим друг на друга, и больше ничего в этом мире нет. Я улыбаюсь, а он просто наблюдает. «Ну же, бойся меня, ублюдок!» Насекомое задумчиво отводит в сторону ус, а в следующее мгновение раздается яростный писк. Он начинает падать прямо на меня, грозясь похоронить под 2-метровым туловищем. «Шаг сквозь тень!» В последний момент я оказываюсь у него на спине и активирую огненное усиление. «Все, ты меня достал, усатый!» Взмахиваю огненным ножом и одним ударом отсекаю ублюдку голову вместе с частью туловища. «Ненавижу тараканов!» Вздыхаю я и отпинываю голову в кусты. «Вы получаете предмет. Карта снаряжения. Желаете активировать карту снаряжения или обменять ее на опыт?» «Ого! Карта снаряжения. Так еще и синяя. А значит, довольно редкая. Естественно, тут же выбираю ее открыть. В следующую секунду в инвентаре появляется... «Вы получаете предмет. Перчатки Рогунда. 3-й уровень. 1 из 7 вещей из комплекта Рогунда собрана. Вы получаете +1 к силе. При использовании 7 вещей из комплекта Рогунда все характеристики вырастут на 5». «Прекрасно. Вот что и требовалось доказать. Наконец я наткнулся на снаряжение, повышающее характеристики. Так еще и не простое, а из комплекта. Если соберу полный, то получу прибавку в целых 5 очков для всех характеристик. Я вызываю новые перчатки из инвентаря, и те мгновенно оказываются у меня на руках. Сидят как влитые, будто под меня шили. Но это не совсем так. Любая вещь, которую удалось выбить с монстров, тут же принимает размеры владельца. Правда, в этом есть и один минус. Стоит кому-то использовать предмет, как его больше никому нельзя передать. Перчатки эти выглядят круто. Черные, кожаные, приятно поскрипывают. У основания блестит серебряный значок с росписью на непонятном языке. А самое главное, в них неимоверно удобно держать нож. Рукоять теперь совсем не скользит. Плюс ко всему, в них теплее. Будут согревать руки в ночных вылазках. «Что за хрень?» Со смертью насекомого Сергей приходит в себя и с дробовиком в руках начинает крутиться по сторонам. Увидев обезглавленного монстра, расслабляется. Подходит ко мне. «Господи, не думал, что после войны меня можно чем-то напугать, но гигантские тараканы...» Как увидел его, сразу сознание потерял. «Что произошло?» «Тараканы умеют воздействовать на людей», — отвечаю я. «У них есть что-то типа ментализма, поэтому ты и растерялся». «Тараканы-гипнотизеры?» — морщится Сергей. «Ну да, можно и так сказать». «Ох, зодиак. Он кладет мне на плечо руку. Я перед тобой в неоплатном долгу. Спасаешь уже 2-й раз, спасибо». «Да ничего», — улыбаюсь. «Тут уж я себя, можно сказать, защищал. А то как-то не хочется быть съеденным тараканом-гипнотизером». Убедившись, что все в порядке, мы двинулись дальше. Благодаря Петровичу Сергей знал, какими путями можно добраться до точки назначения и не попасться на глаза монстрам. Да, пришлось перебираться через огороды, перелезать через калитки, но по итогу дошли мы без происшествий. По пути я всего лишь завалил несколько зомби, а так думал о случившемся. Получается, тот залипающий зомби, которого я встретил ночью, не отдыхал. Его загипнотизировали тараканы. Они умеют воздействовать на живых существ, и причем довольно сильно. Подозреваю, что меня спасло повышенное хладнокровие. Будь оно хоть на пару очков меньше, я бы не смог сопротивляться. Так же, как и Сергей. Но благодаря сопротивлению на меня всего лишь наложили временный эффект по снижению скорости. Это и спасло. Теперь еще больше убедился в том, что при следующем уровне первым делом увеличу хладнокровие до 10. Тогда усатые гниды станут для меня совсем не опасными. Дом Петровича выглядел совсем не как дом. Когда я только появился в деревне и проходил мимо, решил, что это какой-то военный музей или что-то вроде того. Оказывается, тут живет Петрович. Толстые бетонные стены высотой 1.4 метра образуют круг, а в его центре высится довольно узкое, по сравнению с ограждением, здание вроде башни. Оно не меньше 5 метров. Теперь понятно, каким образом Петрович наблюдал сразу за всей деревней. Когда мы приблизились ко входу, то двери, с виду в несколько раз крепче, чем у Сергея, тут же тихонько приоткрылись. Мы нырнули внутрь, после чего их сразу же закрыли. «Андрюха, привет!» Улыбаясь, произнес Сергей. Нас встречал невысокий светловолосый мальчишка с накинутым на голову капюшоном. «Как ты?» Но Андрюха ничего не ответил, а только кивнул. Я плохо успел разглядеть его лицо, так как он сразу же устремился к дому, но успел заметить, что оно переполнено злобой. Нет, не активной, направленной на нас, а какой-то хронической злобой. Будто парень ненавидел весь мир и еле сдерживался, чтобы его не уничтожить. «Кто это?» — спросил я Сергея, пока мы шли за Андреем. «Наш, деревенский». Последовал негромкий ответ. «Андрюха. Он года на 2 младше Алены». «Молчаливый какой-то». «Тоже заметил. Наверное, случилось что-то плохое». Пожал плечами Сергей. «Но не будем его донимать». Андрей проводил нас внутрь. Тут было довольно тускло и почти не было удобств по типу мягких диванов, кресел, телевизора, что разительно отличалось от дома Сергея. Лишь жесткие стулья, столы, целая куча инструментов для ремонта и оружия. Мы поднялись по винтовой лестнице и очутились наверху башни. Комната эта выглядела еще аскетичнее, чем все остальное. Низкий потолок, всего один стул и стол, ящики с оружием. Зато удивляли окна. Они имели очень толстые стекла и располагались на всех стенах. Почти что панорамные. На одном из подоконников сидел голубь, но как только увидел нас, выпорхнул на улицу. Возле окна, с биноклем на шее, стоял он, Петрович. Старик с густой серой бородой, прищуренными глазами и железным костылем в руке. Несмотря на очевидную хромоту, старик выглядел довольно крепким. Особенно выделялись его мощные руки. Ну еще бы, такой тяжелый костыль таскать. Но Петрович не единственный, кто здесь находился. Помимо мальчишки, который, доведя нас сюда, тут же спустился обратно, были еще двое. Первый — это высокий и худой мужик с жидкими, но аккуратно уложенными на бок волосами. Бледный, носатый, с приподнятым подбородком. Думаю, ему около 50. Прислонившись к стене, он читал книгу. На нас не обращал никакого внимания. Второй чуть меньше ростом, чем первый, зато намного больше вширь. Настоящий кабан и здоровяк. Мощный лысый череп, круглые щетинистые щеки, широченные плечи и ладони, которыми можно гвозди забивать. Он почти сразу же подбежал к нам и сжал в объятиях Сергея. «Серега!» — воскликнул здоровяк. «Как я рад тебя видеть, дружище!» «Я тоже рад тебя видеть, Петь!» — кряхтел Сергей. «Кажется, этот громила из него сейчас лепеху сделает». «А это кто?» Отлипнув от друга, Петя с недоверием посмотрел на меня. «Зодиак», — опередил меня Сергей. «Обращайся к нему с таким же уважением, как к собственному отцу. Он уже дважды спас мне жизнь. А я сразу понял, что ты надежный человек. Улыбнулся Петя и протянул мне руку. Я снял перчатку и... Тут началась настоящая борьба. Петя, видимо, в силу своей натуры, тут же начал давить мою ладонь. Наверное, стоило потерпеть секунду и отпустить, но я начал давить в ответ. Давить так сильно, как только мог. Здоровяк, почувствовав это, также усилил нажим. Мы смотрели друг другу в глаза, трясясь и пыхтя от напряжения. Никто не мог одержать победу, но и сдаваться не было желания. Черт, какой же он мощный. Думаю, если бы не перчатки, добавившие одно очко к силе, я бы уже проиграл. А так наши возможности были на равных. «Харе уже!» — насмешливо произнес Сергей. И только тогда мы разжали руки, выдохнув. «Теперь я уважаю тебя еще больше!» — произнес Петя, улыбаясь. «На вид хилый, но такой бляха сильный!» «Кстати, а почему имя такое странное? Иностранец?» «Можно и так сказать». Пожимаю плечами. Вздыхает высокий мужик с книжкой. «Что вы тут устроили? Неужели так сложно вести себя культурнее?» «Лучше заткнись, Леонид», — бурчит Петя, поворачиваясь в сторону говорившего. «А то башню проломлю». «Только на это ты способен, неандерталец», — брезгливо бросил Леонид. «Как ты меня назвал?» — прорычал Петя, нахмурившись. «Так, успокоились оба!» — воскликнул своим командным голосом Сергей, и все тут же притихли. Хе, сразу видно, у кого здесь самый высокий авторитет. К нам, стуча костылем по полу, приблизился Петрович. Как-то по-доброму улыбнулся и молча пожал руку Сергею, а потом мне. «Думаю, лучше сразу к делу перейти», — произнес старик и опустился на рядом стоящий стул. «В общем, положение у нас следующее. В дружину удалось набрать только тех, кто уже здесь. Больше никто не отозвался». «Настолько все плохо?» — нахмурился Сергей. «А как же остальные? Игорь, Илюха, Сан Саныч, Костян? Они тоже отказались?» «Все они мертвы или превратились в зомби?» — спокойно ответил Петрович. «Даже Костян?» Голос Сергея стал тише, и он обернулся в сторону лестницы. «Черт, вот почему Андрюха печальный такой. И матери его тоже теперь нет. Сиротой он остался. Если бы не Петя, все, закончился бы на этом род Ивановых». Я поглядел на здоровяка Петю, который опустил голову. «Поэтому Андрюха и согласился прийти. Он уже пару дней со мной живет. Ну и в дружину сам рвется. Говорит, что пока не убьет всех зомби в мире, не успокоится». «Ясно», — вздохнул Сергей. «Ладно, проехали. Выходит, у нас в команде я, Зодиак, Андрюха, Петя, Леонид и ты, Петрович». «Ага, всего 6 человек. А учитывая то, что я не ходящий, только 5. «Не густо, согласен». «А, по-моему, самое то», — ответил я. 5 человек для вылазок более чем достаточно. Чем больше, тем труднее управлять командой». «Он прав», — подал голос Леонид и положил книгу на подоконник. «Главное — это не количество, а качество». «Кстати, насчет качества. Я оглядел присутствующих. Чтобы понимать, кто на что способен, сейчас каждый назовет свой уровень и перечислит характеристики. Идет?» «Отличная идея», — согласился Сергей. «Андрюха!» Он подошел к лестнице и крикнул, глядя вниз. Через минуту явился парнишка, согласившись на перекличку цифр. Первым начал здоровяк Петя. «Уровень 3. Зажмурив глаза, говорил он. «Имя Афанасьев Петр Сти...» «Мы и так знаем, как тебя зовут», — прошипел Леонид. «А, точно, характеристики... Сила 6, ловкость 3». «Выносливость 8, энергия 1». «Ого!» — удивился я. «Ты все очки развития, что ли, в силу с выносливостью добавил?» «А очки развития? Это что еще такое?» Леонид ударил себя ладонью по лбу. «Петь!» — произнес светловолосый мальчишка. «Очки развития показаны в главном меню. Сколько их у тебя?» «5». Спустя минуту поисков ответил здоровяк. «У него еще и 5 свободных очков. Охренеть!» «То есть такой показатель силы и выносливости у него был изначально?» «И что с ними делать?» — спросил Петя. «Можешь 3 очка в силу и 2 в выносливость. Ловкости у тебя пока что хватает. Думаю, такое распределение для здоровяка будет идеальным для 3-го уровня. Он настоящий танк, поэтому пусть развивает то, что у него и так хорошо получается». «Теперь сила 9, ловкость 3, выносливость 10, энергия 1», — проговорил Петя. «Я все правильно сделал?» «Да». Следующим выступил Леонид. У него, к моему удивлению, был 3-й уровень. Значит, он успел таки завалить с 10-ок зомби. Выходит, он не так безнадежен, как мне показалось на первый взгляд. Свои мысли, но в более аккуратной форме, я высказал вслух. «Да это он моих зомбаков в крысу добивал!» — воскликнул Петя. «Просто я головой думаю, а не задницей», — парировал Леонид. Чуть позже я узнал, как это все получилось. Леонид, Петя и семья Андрея жили по соседству. И когда в дом Андрея ворвались зомби и растерзали его родителей, на помощь прибежал Петя. Чуть ли не голыми руками он начал раскидывать серокожих. Но, естественно, в тот момент он не знал, как именно их нужно убивать. Зато догадался Леонид, чем и воспользовался. Он просто добивал уже раненых зомби, и, получается, при малых усилиях получал опыт для повышения уровня. «Сила 2, ловкость 2, выносливость 2, энергия 6», — произнес Леонид. «Да, характеристики у него довольно слабые, хотя могло быть и хуже. Я увеличил энергию, так как считаю, что в будущем это даст отличный результат», — объяснил свой выбор Леонид. «На первый взгляд эта характеристика кажется менее полезной, чем все остальные, но для чего-то же ее добавили?» А в его словах есть смысл. Тем более учитывая то, что с 5-го уровня все получают какой-то класс, а значит и новые способности. И чем больше к тому моменту у Леонида будет энергии, тем чаще он сможет их использовать. Но говорить ему об этом я пока что не стал. Дальше выступил Сергей. 3-й уровень. Сила 5, ловкость 5, выносливость 5, энергия 1. Шикарно. Самые сбалансированные характеристики в нашей команде. Дальше была очередь Андрея, которого на это уговорил Петя. «Давай, дружище, интересно же послушать». 1-й уровень. Печальным тоном сообщил парнишка. «Сила 1, ловкость 2, выносливость 1, энергия 5». «Энергия 5?» — переспросил я. «Но как? У тебя ведь только 1-й уровень». «Не знаю», — развел он руками. «Сразу так было». «Вот это настоящая загадка. Все прочие характеристики у него на минимальном уровне, что, собственно, соответствует 16-летнему парню». «Но энергия! Целых 5 очков без прокачки! Думается мне, когда он получит свой класс, монстрам мало не покажется!» Наконец пришла очередь Петровича. Поднявшись со стула и оперевшись на трость, он произнес. 4-й уровень. Сила 10. Ловкость 1. Выносливость 5. Энергия 10». «Как?» Слова Петровича меня удивили больше всех. Казалось бы, хромой старик, но имеет такой уровень и характеристики, что сравнимы с моими. Старик молча доковылял до ящиков с оружием и взял в руки снайперскую винтовку. С полуулыбкой поглядел на меня. Вот оно что. И все-таки что-то здесь было не так. На 4-м уровне Петрович должен был получить всего 9 очков развития. Но у него что сила, что энергия 10, да еще и выносливость немаленькая. Он что, убивал людей? «Петрович — превосходный снайпер», — произнес Сергей. «Даже на войне я не встречал подобных ему». «В принципе, ничего необычного в получении 4-го уровня стариком нет. Что ему стоит сидеть в неприступной крепости и снимать зомбаков? Но с характеристиками все-таки странно. Помимо силы и энергии, меня удивляла его минимальная ловкость». Об этом и спросил. «Я пытался ее повысить», — — ответил Петрович. «Но система не позволила. Наверное, я просто слишком стар. То есть приобретенные до прихода системы травмы излечить нельзя», — сделал я вывод. «Печально, да. Хотя и мне беспокоиться об этом не стоит, ведь подобных не имею». Перед тем, как сообщить свои характеристики, я задал Петровичу еще один вопрос. Касался он прибывших сюда людей. «Не все же знают азбуку Морзе. Тогда как вы связались с остальными?» «Ас», — ответил Петрович, — «это мой ручной голубь». «Голубь?» — удивился я. «Недооцененная птица. Очень умная. Я просто давал Асу послания, а он приносил их другим». «Вот он, кстати». Старик обернулся к открытому окну, но там никого не было. «Стоп, а где...» Он доковылял до окна и взглянул на улицу. Лицо его побагровело, и старик схватился за винтовку. Прицелился, но... «Черт!» — выругался Петрович. «Они загнали аса в тот дом и сейчас поймают. Я не могу их снять!» Все подбежали к окну и увидели печальную картину. В окнах полуразрушенного дома мелькала серая птица, а за ней гонялись рыча зомби. «Я убью их!» — воскликнул Андрей и кинулся к выходу. «Стой!» — произнес я. «Спасем птичку вместе!»